Глава 22. Я замерла, насколько это позволяло мое положение. Подо мной, всего в паре метров, был балкон с катками с пушистыми гортензиями. Если бы я упала, я непременно попала в один из кустов. Надо было прицелиться, раскачаться и спрыгнуть чуть дальше, главное, тихо. Из приоткрытой двери балкона доносился недовольный баритон Миралана. «Их только шестеро, Мантилан!» — возмущался он. «А должно быть семеро! Через 2 дня все невесты должны быть здесь!» «Ваше Величество!» — оправдывался мужской, немного писклявый голос. «Наши люди проверяют все, даже самые дальние деревни, всех девушек до единой, но пока ни у кого не было найдено метки». «Вы сами вынудили меня устроить этот отбор!» — еще больше раздражаясь, прорычал Миралан. «А теперь тратите мое время и никак не можете найти 7-ю девушку. Кто вообще придумал, что их должно быть обязательно 7?» «Таковы традиции и воля богов, мой господин!» Голос задребезжал, в нем явно чувствовался страх. Я с любопытством спустилась чуть ниже по своей самодельной веревке и заглянула в панорамные балконные двери. Миралан встал из-за стола, а сухонький мужичок перед ним будто еще больше скукожился. «Притащите тогда сюда любую, я просто отсею ее после первого же этапа», — твердо заявил его драконейшество. «Так нельзя, ваше величество», — мужичок начал уже откровенно блеять. «Всех невест надо сначала с вами связать, а без метки этого не произойдет». «У вас сутки», — с опасным равнодушием сказал Миралан. «Иначе я отменяю весь этот цирк». «Но следующий отбор нельзя будет провести раньше, чем через 5 лет», — с ужасом, который явно перевешивал страх гнева Миралана, — сказал он. «И что?» — дракон оперся 2 руками о стол. «Но ваша магия...» «А что не так с моей магией?» — не двигаясь с места, но все больше заставляя съеживаться мужичка, — спросил дракон. «Вы же сами видите, она слабеет». «А у меня совсем иное впечатление, когда я...» Дракон резко обернулся. Столкнувшись с его огненным взглядом, я испугалась. Пальцы разжались, и я с грохотом свалилась. Приземлилась я попой, точнёхонько, в центр вазона, и застряла там. Как же мне хотелось в этот момент поскорее выбраться и куда-нибудь сбежать. Но тяжелые шаги по каменному балкону были все ближе, а я все так же барахталась, пытаясь вылезти из катки. Миралан остановился прямо надо мной и, глядя сверху вниз, ухмыльнулся. «Ты передумала и решила воспользоваться моими услугами гида?» Он вроде шутил, а в его глазах при этом сверкал гнев. Мне захотелось научиться съеживаться, как тот мужичок в кабинете Миралана. «Нет, принимай солнечные ванны», — нервно огрызнулась я. «И тебе показалось, что вазон с гортензиями очень удобное для этого место?» «Безумно!» — я откинулась, пытаясь принять непринужденный вид. От моего движения вазон покачнулся и с грохотом упал, а я осталась в воздухе, удерживаемая моей магией. «Горгулий клык! Как я так смогла?» Зрачки дракона резко сузились, когда он увидел мое левитирующее тело. От этого взгляда по мне пробежали мурашки, сердце замерло, а я бухнулась на пол. Недолго радовалась. Миралан схватил меня за локоть и поставил на ноги. «Пойдем, я проведу тебе экскурсию до твоей комнаты», — рыкнул он и потащил меня за собой. «Первую и на долгое время, видимо, последнюю. Спеши наслаждаться видом». В кабинете к Миралану было кинулся, пытаясь что-то спросить, тот мужичок. «Исчезни», — прорычал сквозь зубы его драконейшество и, не останавливаясь, вывел меня в коридор. Оглянувшись, я только успела заметить, что мужичок действительно взял и исчез. Коридор был прекрасно освещенным, оформленным в светлых тонах. Мне было бы очень интересно рассмотреть все, но только не сейчас, когда на руке до боли сильно сжимались пальцы Миралана, а он вел меня так быстро, что я еле успевала переставлять ноги. Мимо меня мелькали белоснежные колонны и огромные окна. Придворные при виде нас опускались в почтительном поклоне и искоса с любопытством рассматривали меня. Я выглядела белой вороной в своем простеньком сером платье, которое мне дал брат Лии. а моя кожа казалась чересчур болезненно бледной по сравнению со всеми. В комнату Миролан меня буквально втолкнул и захлопнул за собой дверь, будто опасался, что я сразу попытаюсь сбежать. «Новое белье тебе сегодня принесут и кровать заправят», — сказал он. «Думаю, прогулок на сегодня достаточно». Его драконейшество махнул рукой, и двери балкона захлопнулись. Я с замиранием сердца догадалась, что самой мне их не открыть. Хотя, если моя магия позволила мне удержаться в воздухе, может, и тут мне посчастливится. «Сейчас тебе принесут обед. Чуть позже придет служанка, поможет тебе принять ванну и одеться. Я буду к вечеру», — озвучил он мне мое расписание и вышел из комнаты. Дверь захлопнулась, замок щелкнул. Я громко и неприлично для принцессы выругалась. Подошла и подергала ручку. Конечно, заперто. То же самое проделала с балконными дверями. С сомнением взглянув на ту дверь, что и до этого была заперта, решилась толкнуться и в нее. Повернула ручку, и она открылась. Я возликовала. Распахнув ее пошире, я шагнула через порог, подняла глаза и застыла. В центре огромной, гораздо больше моей комнаты, спиной ко мне стоял Миролан и снимал камзол.